Сколько здесь пораненных, сколько их схоронила даль. И пришлось принять первый бой за свободу в проломе стать. В сердцах, где царь.